Глава 12. Бес переступил порог комнаты, закрыл за собой дверь и тут же стер улыбку с лица. Злой, агрессивный, местами неуравновешенный. Именно таким его знают. Пусть и дальше боятся. Нечего перед всякими уродами улыбки расточать. Засранка мелкая. Бухтел себе под нос, пока шел по коридору. Больше злился на эту малявку, которая в номере осталась, чем на тех, кто ждет его сейчас в комнате отдыха. Да, и такая имелась в их мотеле. Парни любили в картишки перекинуться, кальян покурить, в общем, расслабиться и пообщаться в непринужденной атмосфере. Ну и переговоры там вели, когда обстоятельства требовали. Туда бес и направлялся, продолжая ворчать себе под нос. Голову бы ей оторвать. Как она могла поверить, что он отдаст ее Сафарову, особенно после сегодняшней ночи? Да с ним никто и никогда так себя не вел, не гладил по голове, не шептал нужных слов и просто не был рядом. Сашка вообще первая девушка за последние несколько лет, рядом с которой проснулся утром. Долго лежал и смотрел на спящую девушку, свернувшуюся клубочком, накрыл пледом ее полуголую попу. Футболка-то задралась, не отказав себе в возможности до нее дотронуться. Долго держался, а тут не смог. Никто и никогда не пытался понять беса. Только она этой ночью всю душу наизнанку вывернула и все принципы нахрен стерла. Тонкие пальчики гладили мужчину по голове, манящие губы — это приметила еще, когда малышка из душа вышла. Целовали в макушку, а после шептали: «Все пройдет, не расстраивайся. Страшный сон, это только сон. Завтра ты о нем забудешь». И это было круче любых признаний. Понятно, что бес ей не нравится, да и она не годится в его спутнице жизни. От этого и злился. Не верил, как эта пигалица, мать ее, могла о Кариме такое подумать. Риторический вопрос. Сотый раз задавал себе, только ответа так и не нашел. Возможно, вчера еще он и планировал сдать им девчонку в обмен на смирение со стороны Сафарова и его людей. Только вот сегодня... Блин. Выдохнул самое положительное ругательство из тех, что в голове вертелись. Пальцы сами в кулаки сжимались, аж хотелось их о стену почесать. А еще лучше о чью-нибудь физиономию. Если сейчас кавказцы наглеть начнут... Хотя бес в этом сильно сомневался, точно прилетит им прямо в морду. Фингал, а то и два, бес обеспечит. Но для начала хотелось бы послушать, нафига им Саша сдалась-то? Ведь не просто так гонялись по лесу. В байку об изнасиловании бес не верил. Возможно, и пытались, только явно было что-то еще. Нутром чувствовал и очень не любил, когда его идиотом выставляли. А эта пигалица... В общем, злился, хотя в голове то и дело всплывали эти огромные серые глаза и перепуганный голос. «Бес, миленький, не отдавай меня им, я сделаю все, что ты захочешь». Засранка. В очередной раз пробурчал, и снова этот дурацкий, мать его, риторический вопрос. Как могла подумать такое о бесе? «Точно придется воспитанием заняться», усмехнулся, представляя уже себе это «все». Как тут же повторно стер улыбку с лица. Пришел к нужной комнате. Резко выдохнул. Взялся за ручку и открыл дверь, бодрым шагом переступая через порог. «Здравствуй, бес!» Сафаров-старший расплылся в улыбке. Настолько фальшивой, что хотелось блевануть. Прямо ему в лицо, чтобы зубов не досчитался. Только вот пока не время свое хреновое настроение показывать окружающим. Да и сначала выяснить все до конца хотелось, поэтому слегка скривился, мысленно послал мужика нахер и выдавил из себя. «И тебе не хворать, Закир». Уселся в кресло и закинул ногу на ногу, впившись взглядом в собеседника. Мужику под 50, но бес с ним на «ты». Толку церемониться, если наглеет человек. Периодически приходится ставить его на место и держать на расстоянии. А то на голову сядут, еще и ножки свесят. Эти наглецы и не на такое способны. Зачем пожаловал? Закир Сафаров сидел в кресле напротив. Пальцы переплетены, хотя он всегда так делал, когда решал какие-то проблемы. Рядом стоит Рафик, этот недоумок, который беса не просто раздражал, а вызывал дикую агрессию одним своим внешним видом. Выскочка. Любитель прятаться за спину брата. Да и в принципе без Закира шагу ступить не может. Как таких слизняков можно уважать? «У нас с тобой все ровно, бес». Сафаров-старший всегда говорил медленно, как будто специально время тянул. К его манере общения все давно привыкли. Только вот бес сегодня был слишком возбужден. «Можно и так сказать». Скривился, так как терпеть не мог, когда пытаются его задавить, особенно морально. А сейчас именно такой пресс со стороны кавказцев ожидал Карима. «Тогда отдай мне девочку и разойдемся в разные стороны». Закир не сводил взгляда, ловя каждый жест своего собеседника. Бес нервничал крайне редко, а сейчас его рваные движения выдавали мужчину с головой. Неужели эта пигалица проболталась? Хотя вряд ли, иначе Карим уже устроил бы Вторую мировую. Этот неандерталец очень опасен, и нельзя беса недооценивать. А Закир Сафаров разбирался в людях и никогда не считал себя умнее кого-то. Еще и брата учил этой премудрости, хотя бестолку все. Рафик неуравновешенный, слишком взбалмошный и крайне эмоциональный. Не могли вчера с одной малолеткой справиться, теперь вот приходится разруливать, а это Сафаров ой как не любил. «Зачем она тебе, Закир?» Бес ухмыльнулся, наслаждаясь сосредоточенностью своих оппонентов. Челюсти сжаты, Рафик то и дело пальцы теребит. Точно не просто так мелкую вчера гоняли. Все нутро Карима Бестужева чуяло какой-то подвох. Но только не это. Глаза на лоб полезли, а в голове крутились одни маты, когда Закир с победоносным видом произнес: «Она невеста моего брата». Перевел взгляд на Рафика, а тот расплылся в улыбке. «Сука!» А в голове у беса набат из колоколов.